Комната, открывшаяся моему взору, оказалась столовой. Опять массивная мебель мореного дуба, опять фарфор, стеклянная посуда и серебро. Неужели здесь живет один человек? Очевидно, этот человек, вышедший из низов, страдал манией величия, раскупил и содержал такой особняк только для себя любимого. Я решила, что в столовой все стоит на своих местах, и сделала шаг назад. Теперь я крайне осторожна, мне очень не понравился этот ворох пальто, прошла еще несколько шагов по коридору. Дверь справа вела в кухню. У одной из стен стояла громадная плита. Напротив нее раковина. Тут были еще большие кухонные шкафы, и я понимала, что стоило бы заглянуть и туда. Но мое сердцебиение, и без того учащенное, просто зашкалило. В кухне я ощутила запах, слишком хорошо мне знакомый. «Поосторожнее, Клара, ты подошла уже очень близко», — шептал знакомый рассудительный голос в моей голове. Дверь слева от меня вела в еще одну кухню. Люди, знакомые с планировкой особняков, называют эту комнату буфетной, помещением для мытья посуды. Для меня же она была второй кухней. Тут находились раковина, нечто похожее на большую посудомоечную машину, полки, забитые стеклянной посудой и разными приборами. Еще один коридор, очередная комната. Не успела я пройти по коридору и 2 метров, как увидела блестящую темную лужу на полу и поняла, что обоняние меня не подвело. Тут явно пахло свежей кровью. «Осторожно, Клара, успокойся», — приказывал голос. «Еще несколько шагов». Я не помнила, как сделала эти шаги. Я понятия не имела, сколько прошло времени, прежде чем я поняла, что сейчас увижу. А потом, стоя уже в третьей кухне особняка, я включила фонарь и посветила на то, что когда-то было человеком. Не помню, как я вновь очутилась на улице. Я стояла, опершись о машину Мэтта. Дождь, ледяной ливень, как из ведра, лил мне на голову, но я была даже этому рада. Подняла голову и увидела, как с бескрайнего неба падают мне на лицо дождевые капли. Я подставила им лицо, желая, чтобы дождь омыл меня и изнутри. Вымыл из памяти воспоминания, из ноздрей оставшийся там запах. Но даже тогда я прекрасно понимала, что это невозможно. На подкашивающихся ногах я прошла через сад и снова подошла к дому, но уже с тыльной стороны. Мне казалось, что я навидалась всякой жестокости, какую только может животное под названием человек причинить себе подобным. Но я ошибалась. У человека, лежащего на полу в кухне, не было головы. Просто бесформенное месиво, кости и мясо. То, что когда-то было головой, частички мозга, лица, клочья волос, было разбросано по полу, как будто ее разорвало изнутри. Мерзкий привкус во рту и непроизвольное сокращение мышц живота дали понять, что меня вот-вот вырвет. Я остановилась, согнулась пополам и начала блевать. Но я целый день ничего не ела, поэтому рвала одной желчью. Когда я смогла выпрямиться, опять подняла лицо к небу, желая впервые за свою сознательную жизнь найти слова, чтобы искренне помолиться от всего сердца, потому что именно сейчас мне просто необходима была вера. «Осторожно, Клара!» Опять этот голос, такой навязчивый, успокаивающий, знакомый, от которого хотелось свернуться в клубочек и прижаться к чему-то теплому и безопасному, к тому, что олицетворял собой этот голос. «Спокойно», — продолжал голос, — «ты знаешь, что тебе нужно делать». Я стала пересекать лужайку, примыкающую к тыльной стороне дома. «Так тебя заметят, Клара, прижмись к изгороди». Я повернула к живой изгороди, окружающей лужайку по периметру. Она, казалось, была далеко. Внезапно в мозгу пронеслось воспоминание. Человеческий глаз, выскочивший из глазницы, откатился на добрый метр от тела и закатился под стол. Я упала. Стояла на четвереньках в мокрой траве, руки увязали в грязи. «Клара, не останавливайся». «Я не могу». «Нет, можешь. Бедолага, которого ты видела, не Мэтт». Я заставила себя подняться. На кухонном полу среди всего этого жуткого месива нигде не было видно продолговатых очков в черной оправе. На шее у жертвы при свете фонарика блеснула тоненькая золотая цепочка, а на мизинце левой руки перстень-печатка. Мэтт украшений не носил. К тому же и одежда на нем была не та, да и мужчина этот был выше и плотнее Мэтта. Я тут же поняла, что передо мной останки Клайва Вентри. Если бы там лежал Мэтт, я бы, наверное, до сих пор продолжала стоять над трупом. «Это не Мэтт, не Мэтт», — повторяя про себя эти слова будто молитву, я добралась до конца лужайки и взобралась на каменную стену, отделяющую сад Клайва от остальных его угодий. Только теперь эти земли Клайву не принадлежали. Они перешли в собственность двух его дядей, крайне опасного Альфреда, давным-давно запрятанного в психиатрическую лечебницу, и Арчи, который уже один раз пытался убить своего двоюродного брата. Убить близкого родственника. Арчи, Сол-старший, Гарри и Эделина пытались убить Альфреда. Первым троим он приходился двоюродным братом, а последний — родным. Достаточно ли это близкое родство? Если Альфред решил наконец отомстить, не этим ли объясняется древнеримский символизм, который просматривается в его преступлениях? Но откуда человек с интеллектом ниже среднего, практически без образования, узнал о Паэна Кулее? Что-то не сходится. Сол-младший, конечно, совсем другое дело. Если он полагал, что все жители поселка повинны в смерти его родителей, он мог бы прибегнуть к самосуду, подражая древним казням. Но был он главным дирижером последних событий или нет, больше он уже никому не причинит зла. Ландровер стоял там, где я его припарковала. Мобильная связь по-прежнему отсутствовала. Приходилось лишь надеяться, что Рэйчел повезет больше, чем мне. Я стянула мокрую куртку и забралась на водительское сиденье. Куда ехать? Конечно, в дом со змеями. Я уронила голову на руки, при этом больно стукнувшись о рулевое колесо. Почему, Господи Боже мой, я должна туда ехать? Потому что туда отправился Мэтт. Он обнаружил тело Клайва и решил выследить и задержать Альфреда. От Мэтта уже больше часа нет никаких вестей. Я подняла голову. Альфред будет начеку. Он заметит, как я приближаюсь. Но есть еще один ход. Ты знаешь где? Недавно узнала. Не могу. Молчание. Но я узнала этот голос. Я отлично знала, кому он принадлежит, и мне было известно, что если начинала с ним спорить, всегда проигрывала. Тогда зачем терять время? Прошло еще 15 минут, прежде чем я добралась до реки. Рискуя увязнуть в грязи, сдала назад, пока машина задним бампером едва не коснулась воды и заглушила мотор. Я нашла и натянула на себя болотные сапоги, непромокаемые штаны и спасательный жилет. Даже в тихую погоду, что уж говорить о сегодняшней буре, течение в реке было очень сильным. Кроме того, нам в головы спасатели вдолбили железное правило. Я действовала на автомате. Работаешь возле воды, надевай все, что положено. Я набросила на плечи легкую непромокаемую куртку и выбралась из машины. Одной тянуть и спускать на воду спасательную шлюпку было неудобно, но я справилась. Положила сумку с инструментами на дно, забралась сама и, что было сил, оттолкнулась от берега. Мое подсознание, наконец, разгадало загадку, мучившую меня несколько дней. Если кто-то живет в старом доме Уитчеров, как он может входить туда и выходить, как может передвигаться по поселку, чтобы его никто не видел? Теперь я знала ответ. Он передвигается по воде и заброшенным меловым шахтам. Этим вечером я последую его примеру. В нашем поселке ручьев, вероятно, больше, чем дорог. Я и понятия не имела, сколько рукавов имеет река Лифин. Но вдоль почти каждой дороги проходит небольшой, выложенный кирпичами судоходный канал. Через каждый переброшено множество мостиков. Часто под дорогами пролегают туннели, по которым бегут ручьи. Любой человек мог лазать по этим туннелям не рискуя быть увиденным, особенно ночью. А там, где нет ручьев, есть меловые шахты. Сперва я плыла по течению, река сама несла меня, поэтому весло я использовала только как руль. Однако вскоре пришлось плыть против течения. Я вовсю заработала веслом, чтобы попасть в заросшую запруду с быстрым течением. В ночь, когда мы с Мэттом обыскивали жилище Уитчеров, я почувствовала дом обитаем. Мэтт списал это на девичью нервозность, но вонь в туалете, теплая стена на первом этаже, шум, который я слышала, все это убедило меня в том, что дом не заброшен, как мы раньше полагали. «Мы тщательно обыскали весь дом», — напомнил мне Мэтт, — «ни единой живой души». «Значит, обыскали недостаточно тщательно. В третьем доме осталась комната на первом этаже, в которую нам так и не удалось попасть. Единственная дверь была заложена кирпичом, но я почувствовала, что кирпичи теплые, где-то был вход. Я достигла нижнего мыса острова, где мы спасали лебедя. Пришло время узнать, насколько сильные у меня руки. Я резко развернула шлюпку и погребла назад против течения, на этот раз огибая остров. Течение было сильным, но кроны деревьев, нависая над заводью, худо-бедно спасали от дождя. Я опустила голову и сосредоточилась на том, чтобы работать веслами синхронно. Узкий ручей был завален всякими обломками, ветками, мусором, даже трупами утонувших животных. Некоторые обломки бились о шлюпку, а тех, что покрупнее, шлюпку качало. Я боялась, что меня отнесет назад, прежде чем я успею выровнять шлюпку. Мои руки уже давно устали, но я продолжала налегать на весла. Ночью с реки сложно разглядеть окрестности, но я помнила, что из воды торчала коряга. Я дождалась момента, когда проплывала мимо этой коряги, побросала весла в шлюпку и ухватилась за ветки ивы, свисавшие перед моим лицом. Река стала тащить меня назад, как будто не одобряя взятого мной направления. Я уцепилась за одну ветку и рискнула ухватиться за следующую как можно дальше. Так я продвигалась, хватаясь за ветки и подтягивая шлюпку вперед. Меня скрывали ивы и темнота. Я нашла место, где можно было пристать к берегу, и привязала шлюпку веревкой к стволу дерева. Тяжело дыша, я окинула придирчивым взглядом окрестности, но тщетно. Берега были слишком крутыми, а меловая порода тускло светилась сквозь растительность. Густые нестриженные ивы и редкие черные тополя росли так близко к воде, что, казалось, вот-вот упадут. Мне нужно было определить, где именно я нахожусь. Я отыскала фонарик и посветила вокруг. Я плыла по быстрой узкой речушке, всего в сотни метров от мелового обрыва, на котором стоял дом Уитчеров. Берега по обе стороны от меня, насколько я могла видеть, густо поросли утесником, орешником и ежевикой. Заросли почти непроходимые. Единственный способ подобраться к дому — по воде. А это было, похоже, делом нелегким. Плыть приходилось вверх против сильного течения. Я посветила фонариком на берег и заметила на скалах зазубрины, сделанные каким-то примитивным орудием. Я решила, что нахожусь в одной из древних выработок, а не в природном проходе. Здесь работать веслами не представлялось возможным, придется преодолевать ручей вброд. Я использовала корни дерева в качестве опоры и шагнула в воду. Воды оказалось по пояс. Я отвязала шлюпку от ствола и вскинула ее на плечо. Если придется срочно уходить, шлюпка, несомненно, мне пригодится. С тяжелым сердцем я выключила фонарик, но мне нужно было оставаться незамеченной, да и самой привыкнуть к темноте. Я начала свой нелегкий путь, держась середины ручья, чтобы шлюпка не цеплялась за берег, и стараясь не обращать внимания на холодную воду, на то, что меня неуклонно тянет назад. Каким бы извилистым ни был этот путь, я знала, это единственный способ попасть к дому. С той ночи, когда я услышала крик лебедя-шипуна так близко у дома Уитчеров, я знала, что где-то недалеко должна быть вода. Уолтер, как никто другой, должен был об этом знать. так что уловить связь между необычным течением и заводью реки Лифин было лишь вопросом времени. Я поняла, что в этом месте в реку впадает еще один ручей. Ручей, который течет через весь поселок, проходит под большинством домов и выходит на поверхность лишь у мелового карьера под домом Уитчеров. Карабкаясь по наклонной плоскости, я заметила, что деревья растут почти перпендикулярно склону, из-за недостатка света ветви у них тонкие и длинные, а листьев практически нет. Одно дерево упало поперек ручья, образовав живой полог над водой. Миновав упавшее дерево, я обнаружила, что дно становится все круче, берега все ниже, а света больше. Всего метрах в 20 на самом краю мелового обрыва я увидела дом Уитчеров. Когда я смотрела на него с этого места, мне стало понятно, почему никто в поселке не догадывался о существовании огромной пещеры в карьере всего в 4 метрах от фундамента дома. Из этой пещеры черным пенящимся потоком выбегала река. Приблизившись, я решила, что это место давным-давно следовало признать непригодным для проживания. И не только потому, что дом находился на самом краю осыпающегося мелового карьера. Он еще и располагался прямо над старыми шахтами, которые изрешетили грунт под поселком. Теперь, когда темень уже не была такой густой, я смогла различить растущие на берегу папоротники и больше не запутывалась в сломанных ветках, которые несло на меня течение. Смогла заметить крошечные глазки, со страхом взирающие на незваную гостью, вторгшуюся на их территорию.